считает, классифицирует, укладывает в таблицы каждый найденный факт и фактик. Его работа очень нужна и ценна, хотя часто он больше знает, чем понимает. Больше слушает, чем улавливает мелодию, постигает краски, но не живопись, числа, но не математику, формулы веществ и соединений, но не химию. Обществу импонировала цеховая ученость, потому что это так хорошо согласуется с многовековой практикой в области материальной деятельности. Не может сапоги точать пирожник, а пироги печь сапожник. И цеховые ученые с неодобрением относятся ко всякой попытке исследователя раздвинуть рамки своей делянки, обозреть соседние участки, а то и все поле науки. Они пренебрежительно морщат нос, когда химик пишет статью об эстетической красоте формулы бензола, когда социолог обращается к античности, а физик твердого тела к структуре французского стихосложения времен Франсуа Вийона. Все это квалифицируется как дилетантизм и легкомыслие, как нарушение законов профессионализма, за которые виновный негласно изгоняется из соответствующей гильдии. На деле же профессиональные способности исследователя от этого не страдают, а, как правило, только выигрывают. Правда, само развитие науки в последние десятилетия нанесло сокрушительный, но далеко еще не смертельный удар этим традиционным представлениям. В ходе решения, например, различных кибернетических проблем переплетаются самым неожиданным образом такие науки и направления, которые никогда даже и близко не соседствовали друг с другом. Эстетика и технология, социология и физиология, биология и приборостроение, физика и психология, лингвистика и математика. И столь же причудливую интеграцию дисциплин мы обнаруживаем при исследовании проблем овладения космосом, управления наследственностью, социального управления, управления природно-промышленным комплексом. Несмотря на продолжающуюся дифференциацию наук, интегративные процессы в ней становятся ныне господствующими. И это обстоятельство предъявляет совершенно новые требования к системе образования. Сейчас все чаще и настойчивее звучат голоса в пользу подготовки специалистов широкого профиля и в сфере материального производства, и особенно в сфере исследований, с умением владеть методами смежных наук, с гибким и незакостенелым в рамках определенной суммы знаний и навыков мышлением, способным переключаться на новые проблемы, с интеллектом, ориентированным не столько на то, чтобы знать, сколько на то, чтобы уметь творчески и плодотворно мыслить. Не накладывает ли это на нас уже сейчас обязанность произвести соответствующую переоценку ценностей? Ведь те дети, которые сейчас сидят за школьными партами в начальных классах, через 25-30 лет будут определять лицо науки. И если сам ход развития науки толкает ныне ученых к многостороннему изучению и охвату действительности, если в своих внутренних связях наука перестраивается в направлении все более органичного единства, то и ее внешние связи, и прежде всего связи с искусством, претерпевают аналогичные, хотя и менее заметные на первый взгляд, изменения. Собственно говоря, связи эти никогда и не порывались. Но в эпоху мозаичной культуры, обособленного, отчужденного существования различных областей человеческой деятельности, они, эти связи, действовали подспудно, как глобальные магматические и тектонические процессы под покровом земной коры со всей пестротой ее поверхности. Мы почему-то привыкли считать, что универсальность – это исключительное и чуть ли не аномальное явление в истории развития общества. Если говорить о равноталантливой деятельности во всех основных сферах творчества, то это возможно и так. Но если вести речь